Отец чмокнул меня в щеку, обнял одной рукой, а потом прошаркал к холодильнику налить стакан маминого красного чая. Его голова высовывалась из высокого ворота старого коричневого свитера, словно голова любопытной черепахи. Мы, то есть мама и я, думали, что он сохранил 20% зрения, или даже больше. Точно мы не знали, потому что он очень редко что-нибудь говорил. Результат несчастного случая в упаковочной. Жуткого падения с высоты второго этажа. Левую сторону его лица и шеи испещряли шрамы. Над виском была вмятина, где волосы больше не росли. Падение затемнило его зрение и воздействовало на психику. Но он не был полным идиотом, как выразился один говнюк в парикмахерской Гендрона. Не был он немым, как думали некоторые люди. 19 дней он пролежал в коме. А когда очнулся, почти перестал говорить, и у него в голове часто возникала путаница, но временами он был весь тут, целиком, в полном наличии и сохранности. И когда я вошел, он был тут вполне достаточно, чтобы поцеловать меня и крепко обхватить одной рукой. Его манера обнимать с тех пор, как я себя помнил. Я очень любил моего старика. А после семестра за карточным столом с Ронни Мейлфантом я понял, что умение болтать языком — талант сильно переоцениваемый. Некоторое время я сидел с ними, рассказывал им кое-какие университетские истории, но не про охоту на стерву, а потом вышел на воздух. Я сгребал опавшие листья в наступавших сумерках, ощущал холодный воздух на моих щеках, как благословение, махал проходившим ему соседям, а за ужином съел 3 гамбургера, приготовленных мамой. Потом она сказала мне, что пойдет в церковь, где дамы-благотворительницы готовят праздничное угощение для лежачих больных. Она полагала, что мне вряд ли захочется провести вечер в обществе старых куриц, но если я соскучился по кудахтанью, то мне будут рады. Я поблагодарил ее и сказал, что, пожалуй, лучше позвоню Энн-Мари. «Почему это меня не удивляет?» — сказала она и ушла. Я услышал шум отъезжающей машины и без особой радости принудил себя подойти к телефону и позвонить Энн-Мари Сьюси. Через час она приехала в отцовском пикапе, улыбка, падающие на плечи волосы, пылающие помадой губы. Улыбка скоро исчезла, как вы, возможно, сами сообразили, и через 15 минут, после того, как Энн-Мари вошла в дом, она ушла из него и из моей жизни. «Покедова, бэби, пиши». Примерно в один месяц с Вудстоком она вышла замуж за страхового агента из Льюистона и стала Энн-Мари Джалберт. Вудсток — фестиваль рок-музыки, состоявшийся 15-17 августа 1969 года и вылившийся в протест против войны во Вьетнаме. У них 3 детей, и они все еще стоят в браке. Пожалуй, неплохо, ведь так? А если нет, то вы все-таки должны признать, что это чертовски по-американски. Я стоял у окна над мойкой и смотрел, как габаритные фонари пикапа мистера Сьюси удаляются по улице. Мне было стыдно за себя. Черт, как расширились ее глаза, как улыбка сползла с губ, и они задрожали. Но, кроме того, я чувствовал себя говенно счастливым, омерзительно ликующим. Мне было так легко, что я готов был протанцевать вверх по стене и по потолку наподобие Фреда Астра. Позади меня послышали шаркающие шаги. Я обернулся и увидел отца. Он шел своей черепашьей походкой, волоча по линолеуму, ноги в шлепанцах. Он шел, выставив перед собой одну руку. Кожа на ней начала обходить на большую, почти сваливающуюся перчатку. Я, кажется, слышал сейчас, как юная барышня назвала юного джентльмена занюханным мудаком, — спросил он мягким голосом, будто для препровождения времени. «Ну, да», — я переступил с ноги на ногу, — «может, и слышал». Он открыл холодильник, пошарил и достал кувшин с красным чаем. Он пил его без сахара. Я как-то тоже выпил этот чай в чистом виде, и могу сказать вам, что у него почти нет вкуса. Согласно моей теории, отец всегда доставал красный чай, потому что он был в холодильнике самым ярким, и отец всегда знал, что именно он достает. Дочка Сьюси, верно? Да, пап, Энн-Мари. У всех Сьюси скверный норов, Пит. Она и дверь ее хлопнула, верно? Я улыбнулся. Не мог удержаться от улыбки. Просто чудо, что из двери не вылетело стекло. Вроде бы хлопнуло. Сменил ее в колледже на модель поновее, а? Сложный вопрос. Простым ответом было бы: «Да нет», — я так ответил. Он кивнул, достал самый большой стакан из шкафчика рядом с холодильником, и мне показалось, что он вот-вот прольет чайный сервант и себе на ноги. «Да, я налью», — сказал я. «Ладно». Он не ответил, только посторонился и позволил мне налить чай. Я вложил ему в руку на три четверти полный стакан, а кувшин убрал назад в холодильник. «Хороший чай, пап». Молчание. Он стоял, держа стакан обеими руками, точно маленький ребенок, и пил крохотными глоточками. Я подождал. Решил, что он не ответит, и взял из угла мой чемодан. Учебники я положил поверх одежды и теперь достал их. «Будешь заниматься в первый вечер каникул», — сказал отец, заставив меня вздрогнуть. Я почти забыл о его присутствии. «Это надо же! Я немножко отстал по паре предметов. Преподаватели там уходят вперед куда быстрее школьных учителей». «Колледж», — сказал он. Долгая пауза. «Ты в колледже?» Это прозвучало почти как вопрос. А потом я сказал: «Да, да, пап, ага». Он еще немного постоял, словно бы следя, как я складываю стопками учебники и тетради. А может быть, и правда следил. Точно определить было невозможно. Наконец он зашаркал к двери, вытянув шею, приподняв защитную руку, а другая рука со стаканом красного чая была теперь прижата к груди. У двери он остановился и, не поворачивая головы, сказал: «Хорошо, что ты от этой Сьюси избавился. Все Сьюси с Норовым. Можно нарядить их, да только не пойти с ними куда-нибудь, найдешь себе получше». И он вышел, держа стакан прижатым к груди. Пока мой брат с женой не приехали из Нью-Глостера, я и правда занимался. Одолел социологию наполовину и пропахал 40 страниц геологии. И все за 3 надрывающих мозг часа. К тому времени, когда я сделал перерыв, чтобы сварить кофе, во мне чуть-чуть зашевелилась надежда. Я отстал, катастрофически отстал, но, может быть, все-таки не необратимо. Еще можно нагнать. То есть, если в будущем я сумею обходить стороной гостиную 3-го этажа. В 9:45 мой брат, который органически никуда до захода солнца не приезжает, въехал в ворота. Его жена, 8-месячной давности, щеголяя пальто с воротником из настоящей норки, несла пудинг, а Дэйв — миску запеченной фасоли. Из всех людей на земле только мой брат был способен додуматься до того, чтобы везти запеченную фасоль из другого графства на семейное празднование Дня Благодарения. Он хороший парень, Дэйв, мой брат, старше меня на 6 лет. И в 1966 году бухгалтер в небольшой фирме, владевший полудюжиной закусочных, специализировавшихся на гамбургерах. К 1996 году закусочных стало 80. А мой брат с еще 3 партнерами владельцем фирмы, он стоит 3 миллиона долларов, во всяком случае на бумаге, и 3 шунтировался. Можно сказать, по шунтированию за каждый миллион. Следом за Дэйвом и Кэти в дом вошла мама, припудренная мукой, полная бодрости от сделанного доброго дела и вне себя от радости, что оба ее сына с ней.

Меня не удивило, что я не услышал, как она вошла. Прожив в этом доме 25 лет, она наперечет знала все скрипучие двери и половицы. Я решил, что она, наконец, собралась допросить меня об Энн-Мари, но тут же выяснилось, что мои сердечные дела занимают ее меньше всего. «Насколько скверно твое положение, Пит?» У меня в голове промелькнуло сотни возможных ответов, но я выбрал правду. Толком не знаю. Но есть что-то одно, самое главное. На этот раз я правды не сказал, и, вспоминая, понимаю, откуда взялась ложь. Что-то во мне враждебное моим лучшим интересам, но очень сильное, все еще сохраняло за собой право пригнать меня к самому краю обрыва и заставить шагнуть с него вниз. «О, мам, моя беда. Гостиная 3-го этажа. Моя беда. Карты. 2-3 партии, говорю я себе всякий раз, а когда смотрю на часы, они показывают без малого полночь, и от усталости я уже не могу сесть заниматься. Черт! Для того увяз, что не могу заниматься. За всю осень, если не считать игры в червей, я сумел так потерять мою девственность. Скажи я вслух хотя бы первую половину. Думаю, вышло бы что-то вроде отгадки многосоставного имени злого карлика и произнесения этого имени вслух. Но я вообще ничего этого не сказал. А объяснил ей, что все дело в особенностях занятий в университете. Надо осваивать новые методы, преодолевать старые привычки. Но я могу со всем этим справиться, и я справлюсь. Она постояла еще немного, почти по локоть засунув руки в рукава халата. В этой позе она походила на китайского мандарина, а потом сказала: «Я буду всегда любить тебя, Пит. И твой отец тоже. Он этого не говорит, но он это чувствует, и он, и я, ты ведь знаешь». Сказал я, — «знаю». Я вскочил и крепко ее обнял. «Рак поджелудочной железы. Вот что ее убило. Пусть и быстрый рак. И все-таки недостаточно быстрый. Думаю, когда речь идет о тех, кого ты любишь, быстрых раков не бывает. Но тебе надо заниматься очень прилежно. Мальчики, которые занимались кое-как, умирают», — она улыбнулась не очень веселой улыбкой. «Наверное, ты сам это знаешь. Что-то такое слышал». «Ты все еще растешь», — сказала она, откинув голову. «Не думаю». «Да-да, не меньше, чем на дюйм с прошлого лета». «А твои волосы, почему ты не стрижешь их?» «Мне нравится так. Они же длинные, как у девушек. Послушай моего совета, Пит. Подстригись, надо выглядеть прилично. В конце концов, ты же не кто-то из этих Роллинг Стоунс и не Херманс Хермит». Я расхотался, не сумел сдержаться. «Мам, я подумаю об этом, договорись». «Обязательно подумай». Она еще раз крепко меня обняла, потом отпустила. Вид у нее был усталый. Но я подумал, что, тем не менее, она очень красива. «За морем мальчиков убивают», — продолжала она. «Сначала я думала, что на это есть веские причины. Но твой отец говорит, что это чистое безумие, и мне теперь кажется, что он не так уж не прав. Занимайся изо всех сил. Если нужны деньги на учебники или репетитора, мы наскребем». «Спасибо вам. И прелесть. Как бы не так. Просто старая кляча с усталыми ногами. Я пошла спать. Я позанимался еще час. Потом слова стали двоиться и троиться у меня в глазах, и я тоже пошел спать, но уснуть не мог. Едва я задремывал, как начинал разбирать по мастям сдаваемые мне карты. В конце концов я позволил моим глазам открыться и уставиться в потолок. «Мальчики, которые занимались кое-как, умирают», — сказала моя мать. «А Кэрол сказала мне, что сейчас отличное время для девушек. Линдон Джонсон об этом позаботился. Травим стерву. Сдача налево, направо. Ах, черт, засранец, Рилли шибает луну!» Голоса у меня в голове. Голоса, словно сочащиеся из воздуха. бросить игру. Это был единственный разумный выход из моих трудностей. Но гостиная третьего этажа, хотя и находилась в 130 милях к северу от моей кровати, все еще имела надо мной власть, никак не подчиняющуюся законам разума и самосохранения. Я набрал 12 очков в круговом турнире. Теперь меня опережал только Ронни с 15. Я не представлял себе, как-то я махну рукой на эти 12 очков. Выйду из игры и расчищу дорогу трепачу Мелфанту. Кэрол помогла мне увидеть Ронни в верном свете, тем скользким, мелкотравчатым, прыщавым коротышкой, которым он был, теперь, когда она уехала. Ронни тоже скоро уберется оттуда, — вмешался голос разума. Если он продержится до конца семестра, это будет неслыханным чудом, сам знаешь. Святая истина. А до этого у Ронни не остается ничего, кроме червей, верно? Неуклюжий, кособрюхий, со щуплыми руками, готовый старик. Он задирается, пряча чудовищное ощущение своей неполноценности. Его россказни про девушек были смехотворны. Кроме того, он не блистал способностями, в отличие от некоторых ребят, которым грозило исключение, таких как, например, Скип Кирк. Черви и пустое бахвальство — вот и все, в чем Ронни преуспевал, насколько я мог судить. Так почему ж не остаться в стороне, а он пусть режется в карты и треплется, пока еще может? А потому что я не хочу. Вот почему. Потому что я хочу стереть ухмылку с его пустого прыщавого лица, оборвать его нестерпимое гогочущее ржание. Конечно, это было скверно. Но это была правда. Больше всего Ронни мне нравился, когда он злился, когда свирепо глядел на меня из-под свалившихся на лоб слипшихся прядей и выпячивал нижнюю губу. А кроме того, сама игра. Я играл в нее с упоением. Даже здесь, в кровати моего детства, я не переставал думать о ней. Так как же я смогу удержаться и не войти в гостиную, когда вернусь? Как я смогу пропустить мимо ушей вопль Марка Сен-Пьера, чтобы я поторопился? Есть свободное место, счет у всех нулевой, и игра сейчас начнется. О, черт! Я все еще не спал, когда кукушка на часах в гостиной под моей комнатой прокуковала два раза. Тут я встал, набросил старый халат поверх майки и трусов и спустился вниз. Налил себе стакан молока и сел с ним за кухонный стол. Не горела ни одна лампа, и светилась только флуоресцентная полоска над плитой. Не слышалось ни единого звука, кроме посвиста в поддуве плиты и мягкого похрапывания моего отца в задней спальне. Я словно чуть-чуть свихнулся. Словно сочетание индейки с зубрежкой вызвало у меня в голове легкое землетрясение, и ощущение было такое, что заснуть я сумею, ну, где-то около дня Святого Патрика, 17 марта. Я случайно поглядел в сторону черного хода. Там, с одного из крючков над ящиком для поленьев, свисала моя школьная куртка — та, у которой на груди был большой белый вензель, Г.Ф. Ничего, кроме инициалов нашего городка, в спорте я ничем не отличался. Когда Скип в начале нашего знакомства в университете спросил, есть ли у меня какие-нибудь буквы, свидетельств моих достижений в той или иной области, я сообщил ему, что имею большое О за анонизм, игрок высшего разряда, славлюсь короткими частыми перехватами. Скип хохотал до слез, и, возможно, именно тогда мы стали друзьями. Правду сказать, я мог бы получить большое «Д» за дебаты или драматическое искусство, но ведь за такое букв не присваивают, верно? Не тогда, не теперь. В эту ночь школа представлялась мне неизмеримо далеким прошлым, почти в другой солнечной системе. Но передо мною висела куртка, подарок моих родителей ко дню моего рождения, когда мне исполнилось 16. Я пошел и снял ее с крючка. прижал к лицу, вдохнул ее запах и вспомнил класс и мистера Мезенсика в нем, горький аромат карандашных стружечек. Девочки тихонько похихикивают, перешептываются. Снаружи доносятся крики с площадки, где наши спортсмены играют с командой клуба «Римедиал волейбол». Я заметил, что там, где куртка была зацеплена за крючок, сохранилась выпуклость, наверное, с предыдущего апреля или мая. Чертову куртку не надевал никто. Даже мама, когда выходила в ночной рубашке забрать почту. Я вспомнил замороженное в типографских пятнышках лицо Кэрол, затененное плакатом «США, вон из Вьетнама сейчас же!» Конский хвост, ее волос на воротнике ее школьной куртки, и меня осенило. Наш телефон, бакелитовый динозавр с вращающимся диском, стоял на столике в прихожей. В ящике под ним хранилась телефонная книга Гейтс Фоллса, мамина адресная книжка и всевозможные письменные принадлежности. Среди них был черный маркер для меток на белье. Я вернулся с ним к кухонному столу и сел. Разложил школьную куртку на коленях, а потом маркером нарисовал на ее спине большой воробьиный следок в круге. Пока я трудился над ним, мои мысли расслабились. Мне пришло в голову, что я сам могу присвоить себе свою букву, чем я и занялся. Кончив, я поднял куртку за плечи и посмотрел. В слабом белом сиянии флуоресцентной полоски мой рисунок выглядел грубым, вызывающим и почему-то детским, таким неровным. Но мне он понравился. Мне понравился этот хрен оттраханный. Даже тогда я толком еще не знал, что думаю о войне, но этот воробьиный следок мне очень понравился. Я почувствовал, что если засну, то хоть в этом он мне помог. Я ополоснул стакан и пошел наверх с моей курткой под мышкой, сунул ее в стеной шкаф и лег. Я думал о том, как Кэрол положила мою руку себе под кофточку. О вкусе ее дыхания у меня во рту. Я думал о том, как мы были сами собой за запотевшими стеклами моего старенького универсала, и, может быть, это были самые лучшие мы. Думал о том, как мы смеялись, когда стояли и смотрели, как ветер гонит обрывки моей голдуотерской наклейки по асфальту автостоянки. Я думал об этом, когда уснул. В воскресенье, возвращаясь в университет, я увез мою модифицированную школьную куртку с собой, только упаковав ее в чемодан, несмотря на свои только что высказанные сомнения относительно войны мистера Джонсона и мистера Макнамары. Моя мама не поскупилась бы на вопросы о воробьином следке, а у меня не было ответов на них, пока не было. Однако я чувствовал себя вправе носить эту куртку. Я ее носил, обливал ее пивом, обсыпал сигаретным пеплом, блевал на нее, вымазывал кровью, и она была на мне, когда в Чикаго я попробовал слезоточивого газа, пока орал во всю силу своих легких: «Весь мир видит это!» Девушки плакали на сплетенных «Г» и «Д» с левой стороны ее груди. На старших курсах эти буквы из белых давно стали замусолено-серыми. Одна девушка лежала на ней, пока мы занимались любовью. Мы занимались ею, не предохраняясь, так что на стеганой подкладке мог быть следы спермы. К тому времени, когда я собрал вещички и покинул поселок ЛСД в 1970 году, знак мира, который я нарисовал на ней в кухне моей матери, превратился в неясную тень, но тень сохранилась. Другие могли ее и не видеть, но я никогда не забывал, что она такое.